Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово. А потом прозвучал взрыв. Нет, взрыв прозвучал совсем потом. А сначала Кувалда изложил Биджару план штурма и пообещал провести его, невзирая ни на протесты, ни на увещевания. «Ты пойми», — произнес Одноглазый, глядя на рассерженного Шаса с отеческой улыбкой. «Почта — это хорошо. Но что это за выборы получится, если я никому голову не отверну? Я, конечно, стану законным фюрером, королева меня посфравит и все такое прочее, но на рофу фемократия без перестрелок пофазрительно. Наров любит, как фа-фюрер, не только законный, но и любимый. А если бошки врагам не шибить, любимцем Нарофа ни за что не станешь». «А тебе не пофиг?» — придя в себя, поинтересовался Биджар. «Ты все равно главный!» И в ответ услышал неожиданное. «Мне нет!» — твердо ответил Одноглазый. «Урбеку пофиг. Ему бы лишь бабла нагрести. Булыжнику-фураку пофиг, раз он свою тему урбеку отфал. А мне и напильнику не пофиг. Мы тут жить буфим, тут править. Поэтому нам не ужиться, и чья-то башка точно должна слететь». Переубедить его не было никакой возможности. И Биджару оставалось надеяться только на то, что королева Всеслава не прикажет повесить одного из основных претендентов на должность великого фюрера за то, что он прикончил второго, определив победителя самым простым и, возможно, самым честным способом. А уж потом прозвучал взрыв. Возвращение в Южный форт Кувалда обставил по всем правилам военно-выборного шоу. В 4 часа утра, когда привыкшие к роли победителей гниличи пребывали в особенно расслабленном состоянии, шибзичи взорвали ворота и ворвались во двор, ведя активную огневую агитацию за своего кандидата. Их поддержали сидевшие в казарме сородичи и даже часть дуричей, которым надоела власть гниличей. А своего кандидата у них не было, потому что он слился. Ошарашенные гниличи, свято верившие в то, что никто не осмелится нарушить королевский запрет, не сумели достойно ответить на применение хоть и старых, но отлично зарекомендовавших себя выборных технологий. Не удержали башню и позорно отступили в казармы. Правда, без напильника, которого из башни не выпустили. Счастливый Кувалда вернулся в разгромленный кабинет и объявил подданным, что выборы состоятся, несмотря ни на что. И не обманул.